Глава 20. Фаталити. Жести много. Сканируй местность. Но в голове только твои рельефы. Не нужен наркоз. Никакой. Даже местный. Дай мне разряд силы тысячи лезвий. Да, я готов к новой истерике. Жадный глоток. Поздно. Везде теперь переполох. И я намеренно делаю вдох. Прыгаю с берега. Аэро не хватило. С самого начала Илья, как настоящий джентльмен, желающий заманить даму к себе в постель, не оставил Вере ни единого шанса. Он помнил все комбинации, в то время как она не знала ни одной. Она выбрала персонажа наугад, он того, чьи комбинации знал лучше всего. У него был фулл хаус, у нее целое ничего. Лучшая тактика, которую она только могла придумать, бездумно и безумно тыкать по кнопкам в надежде, что у нее что-то получится. Илья в какой-то момент даже решил, что она сломает ему джойстик. Он ведь незадолго перед тем, как попасть в больницу, купил новый взамен разбитого. С горе пополам Вера наконец-то поняла, как управлять своим персонажем, но проиграла третий бой подряд. Раунд закончился. Илья победил в первый и точно не в последний раз. Проигрыш ее не опечалил, она бы удивилась сильнее, если бы Илья решил ей поддаться. Ну что ж, если он хочет ее поскорее раздеть, пусть будет готов к тому, что она сделает все возможное, чтобы отсрочить этот момент и немного его помучить. Под его возмущение она сняла разноцветные носки с капибарами и положила рядом со своим креслом. «Так нечестно». «Нечестно не дать мне возможность научиться управлять. И ты не говорил, что носки не считаются за элемент одежды, так что не вижу проблем? Все равно я скоро тут перед тобой голой окажусь, так что терпи», — хитро улыбнулась Вера. Она поняла, что своими словами вывела Илью из душевного равновесия. Впрочем, этого и добивалась. Пусть мысленно раздевает ее. Так ему будет сложнее сосредоточиться на игре, и она сможет одержать победу хотя бы в одном раунде. Вера внимательно смотрела на экран и теперь нажимала кнопки с немного большей осознанностью. Вперед, удар, прыжок, рука, нога, присед, снова удар. Она проиграла первый бой, начался второй. Ее персонаж присел, чтобы увернуться от удара, хотя с большей радостью Вера бы села верхом на Илью, но понимала, что пока не время. В порыве азарта смогла выиграть один из трех боев, но и на этот раз раунд все равно остался за Громовым. Вера ловко расстегнула застежку лифчика, достала его через ворот футболки и кинула на плойку. С того момента, как она его надела, ей хотелось только одного, чтобы Илья в порыве страсти сорвал его и отправил куда подальше. Она с самого начала понимала, зачем они едут к нему. Не маленькая ведь. Но распрощаться с надоевшим лифчиком и при таких обстоятельствах было тоже неплохо. Илья посмотрел сначала на кружевной элемент ее белья, потом на саму Веру, затем на ее грудь, скрытую только тонкой тканью футболки. «Громов, мои глаза выше. А вообще, игра уже давно идет, и я даже успела выиграть в первом бою», — смеясь, проговорила Вера, быстро щелкая кнопками. Илья изо всех сил старался не отвлекаться, но проиграл, как какой-то подросток, который увидел девушку без лифчика в первый раз в жизни. Он пытался сохранять хладнокровность, но возникшее влечение было уже не погасить. А может, швырнуть джойстик в стену и забить на игру? Он не мог надолго отвести взгляд от своей девушки. Что же будет, когда она разденется полностью? Пока он отвлекался, Вера даже как-то смогла натыкать фаталити. На пол отправилась его футболка. И на этот раз Вера, немного смущенная, не смогла сосредоточиться на экране телевизора, то и дело поглядывая на своего оппонента, жадно изучая его тело. В один момент интерес к игре потеряли оба. Последний раунд стал лишь формальностью, но они все же доиграли его. Какая разница, кто проиграет, если исход уже предрешен? Вера встала перед Ильей, закрыла с собой экран телевизора и издевательски медленно начала снимать сначала футболку, а потом и джинсы. Оставшись в одних трусиках в тон по-прежнему лежащему на плойке лифчику, она опустилась на пол рядом с креслом-мешком, в котором сидел Илья, и через ткань домашних шорт нащупала его твердый член. «Вера, что ты делаешь?» Громов предвкушал момент их близости с момента, как перешагнул порог квартиры, но не думал, что не успеет первым перейти к активным действиям. «Держу руку на пульсе». Она посмотрела на Илью снизу вверх и, улыбнувшись одними глазами, сразила его на повал. «Надеюсь, ты пациентам не так же пульс измеряешь». Он почувствовал, как сердце забилось чаще. «Не переживай, это персональная вариация процедуры. Специально для тебя». Она нащупала край шорт и запустила пальцы под него, давая понять без слов, что стоит избавиться от остальных элементов одежды в тумбочке. Бросил Илья, раздеваясь. «А я всегда знала, что ты слишком самоуверен». Вернувшись с презервативом и встав на колени между ног Ильи, добавила. «Будь другом, подержи волосы». «Другом?» — улыбнулся тот, аккуратно выполняя ее просьбу. «Ага, с привилегиями», — ответила Вера, обхватила ладонью основание члена. И Илье стало уже не до слов и возмущений. Вере казалось, что за пару лет затишья в своей половой жизни она успела растерять всю свою сноровку, но приглушенные стоны Ильи твердили об обратном. Она бы самодовольно ухмыльнулась, но сделать это с членом во рту было бы достаточно проблематично, поэтому просто взяла его еще глубже. Рука Ильи у нее на затылке и звуки, выходящие из его рта, ее опьяняли, подливали масло в разгорающийся огонь желания. Ее трусики полетели куда-то в сторону лифчика, она даже не стала предпринимать попыток справиться с презервативом и молча протянула упаковку Илье, пусть хоть что-то сделает, а не просто сидит, балдеет. А то уж наверняка успел подумать, что в сказку попал. Ей нравилось брать инициативу в свои руки. Так ей казалось, что может хоть что-то контролировать в своей жизни, но всему же должен быть предел. Она ненадолго отстранилась, когда услышала шуршание упаковки, чтобы потом стать к Илье еще ближе, оседлать его, приобнять за шею, притянуть к себе, поцеловать. Вера искрилась от удовольствия, когда насаживалась на его член. Еще немного, и электричество между ними вывело бы из строя все приборы в квартире. С ее губ сорвался тихий стон, и она прикрыла глаза. Плавные толчки становились все быстрее и настойчивее. Она облизнула два пальца и опустила их на клитор. Не прекращая подниматься и опускаться на члене, с легким нажимом начала водить пальцами по своей чувствительной точке. Она и забыла, как хорошо оказаться с кем-то, кто понимал ее тело без слов, а не пытаться удовлетворить себя самостоятельно. Илья сжал руки у Веры на талии. Она запрокинула голову, открывая шею его влажным поцелуем. Громову хотелось прижать ее к себе еще сильнее, еще ближе, раствориться в ней, но ближе уже было некуда. Продолжая свои ритмичные движения, Вера настойчиво передвинула его руку немного ниже и едва слышно шепнула ему на ухо. «Илюш, не стесняйся, я вся твоя». Издав дразнящий стон, она прикусила его мочку. Ее горячее дыхание обожгло его кожу. Илья опустил вторую ладонь ей на другую ягодицу. Теперь было легче направлять Веру, задавая нужный им обоим темп. Перехватывая инициативу, они наслаждались друг другом. Как будто во время майской грозы через приоткрытое окно к ним в комнату залетела шаровая молния, чтобы пустить по их нервам разряд тока и низвергнуть обоих до атомов. Пытаясь отдышаться, Вера разжала пальцы, сжимающие все это время изножья кровати, и посмотрела в глаза Илье. «То есть ходить без костылей мне нельзя, а трахаться можно?» — спросил он, задумчиво выводя пальцем узоры у нее на груди. «Ну, ты же не опирался на больную ногу, так что не вижу проблем», — пожала плечами Вера. «Я бы добавила, что от секса никто еще не умирал, но это неправда». «Умеешь приободрить. Если будем жить долго и счастливо, то я хочу, чтобы мы умерли в один день именно при таких обстоятельствах». «Мне кажется, это будет не так романтично, как ты думаешь». За звуками смеха Вера попыталась скрыть свою грусть. Неужели в один день, который станет самым ужасным днем в ее жизни, она его потеряет? Вера не раз твердила себе, что не должна привязываться, что эти отношения обречены и отравлены ее ложью с самого начала, но в очередной раз поддалась искушению. Последний рубеж был пройден. Оставалось только надеяться на милость высших сил, надеяться, что они сохранят все ее секреты. Вера поняла, что пауза затянулась. Не дав Илье возможность спросить, о чем же она задумалась, аккуратно, чтобы не задеть его больную ногу, слезла с него. «Я в душ. Где у тебя полотенце? Не вставай, просто скажи, где, я сама найду и возьму». «В ванной, в шкафчике, амо». «Нет, Илюш, в душ со мной нельзя», — перебила его Вера, предугадывая вопрос. «Мы не сможем держать себя в руках. Точно навернемся, а тебя только выходили. Ногу пожалей. И меня тоже. Мне надоело в больнице жить». «Да-да, нога. Как же я мог забыть? Ты когда-нибудь прекратишь быть настолько правильной?» — закатил глаза он.